и был сильно моложе 40. Это я почувствовал телом. Мы только что имели соитие. Я старался изо всех сил, а мне и обычно удавалось быть на высоте. Так я во всяком случае считал. Она лежала в постели, а я стоял у комода и видел в зеркале всего себя, только без головы. И во сне я отлично выглядел, лучше, чем в жизни. Она откинула одеяло и осталась голая. И она тоже выглядела очень хорошо. Настоящая красавица, почти незнакомая женщина. И вряд ли та, с которой я только что был близок. Она посмотрела на меня взглядом, которого я всегда боялся, и сказала: «Ты всего лишь один из многих». Она приподнялась и села в кровати. Она была знакома голая и тяжелая, какой она бывала в моих руках, и вызвала во мне отвращение до рвотных позывов, поднимавшихся высоко в горле. Но одновременно и ужас, и я закричал: «Это не моя жизнь!» и заплакал, потому что всегда знал, что этот день однажды настанет. И я понял, что больше всего на свете я боюсь стать мужчиной с картины Маргитта, тем самым, который смотрится в зеркало и упирается взглядом в собственный затылок опять и опять. Часть вторая. Глава десятая. Мы с Францем сидели в кухне его небольшого домика на утесе у реки. Совершенно белое солнце светило в окно, и на стол с нашими белыми тарелками и белыми кружками с золотисто-коричневым кофе из отдраенного до блеска кофейника с печки, которая топилась и зимой, и летом всегда, но летом при открытых окнах. Кухня была окрашена в голубой цвет, как все кухни в деревне, потому что считалось, и, возможно, обоснованно, что он помогает от мух, а всю мебель Франц сделал своими руками. У него тут было хорошо. Я подлил себе молока из кувшина, кофе стал матовым, в тон к свету, и не таким крепким. Я прищурился и уставился на реку, подражая пристроившемуся точно под окном голубю. Река искрилась и переливалась, как россыпь звезд, как Млечный Путь осенью, когда он иногда вспенится бурным потоком и опояшет ночь бесконечной лентой. А ты лежишь у фьорда в этой огромной темноте, чувствуется, как вгрызается в спину скала, и до боли таращишь глаза, а вселенная всем своим весом давит тебе на грудь, так что ни вздохнуть, ни выдохнуть, или наоборот, она затягивает тебя в трубу вселенского пылесоса, и ты, катышек человеческой плоти, навсегда исчезаешь в ней и начинаешь исчезать уже при одной мысли об этом. Я оглянулся и посмотрел на красную звезду у Франца на руке. Она горела на солнце и вздыбливалась всякий раз, как он шевелил пальцами или сжимал кулак. А это он делал нередко. Видимо, он был коммунистом. «Среди лесорубов вообще много коммунистов, оно и понятно», — говорил отец. Франц рассказал мне вот что. Дело было в 1942 году. Отец пришел лесом с севера в поисках места, где бы он мог укрываться с бумагами и фотопленками, чтобы потом по заданию сопротивления переправлять их через границу в Швецию, а, выполнив задание и уничтожив следы, сюда же и возвращаться. Это место он собирался использовать много раз. Ему не надо было где угодно скорее-скорее приткнуться. За ним никто не гнался. Во всяком случае, так казалось. Он не таился, не прятался, а был со всеми открыт и дружелюбен. И говорил, что ему нужно место, где бы он мог думать. И все от чего-то верили ему на слово. Он пришел оттуда, от них. «Ты был у них?» — спрашивали здесь у односельчанина, съездившего вдруг в столицу. «Там люди совсем не такие. Это всем известно, так что нечего удивляться. Человек ищет место специально, чтобы думать, хотя многие думают там же, где ходят и стоят. Но что толку об этом говорить? Там все не так». Только Франц был в курсе, для чего отцу нужен домик. Они знали друг о друге, хотя не виделись до того дня, как отец взошел на его крыльцо, постучал и произнес условленные слова —